После того, как этот вопрос погулял с недельку по отделению, сестра попыталась перейти в атаку на собрании группы. Первый раз она попыталась, когда на собрании был МакМёрфи, и он не дал ей даже толком развернуться для начала. Для начала объявила группе, как она удручена и оскорблена развалом в отделении, «До чего мы дошли? Оглядитесь вокруг, я вас умоляю. На стенах вырезки из грязных книжонок, самая настоящая порнография». Кстати, она собиралась предложить в главном корпусе, чтобы там вплотную занялись грязью, принесенной в больницу. Она откинулась в кресле, приготовилась говорить дальше, указать, кто виноват и в чем, и в молчании, наступившем после ее угрозы, 2-3 секунды сидела как на троне. Но тут МакМёрфи нарушил все волшебство. Он оглушительно захохотал и сказал ей: «Конечно, только напомните в главном корпусе, пусть захватят свои зеркальца, когда пойдут вплотную заниматься». Поэтому в следующий раз она решила атаковать, когда МакМёрфи не будет на собрании. Ему звонили по междугородному из Портланда, и он сидел с одним санитаром в вестибюле у телефона, дожидаясь повторного звонка. Ближе к часу мы начали переносить вещи, готовить дневную комнату к собранию, и маленький санитар спросил сестру, не надо ли сходить за МакМёрфи и Вашингтоном, но она сказала: «Нет, ничего страшного, пусть ждут. А кроме того, кое-кто из наших пациентов, возможно, будет рад случаю обсудить нашего мистера Рэндла Патрика МакМёрфи, когда над ними не тяготеет его сильная личность». Собрание началось с того, что стали рассказывать смешные истории про него и про его выходки. Поговорили о том, какой он замечательный малый, а она сидела тихо, ждала, когда они выпустят пар. А потом стали появляться вопросы: что с МакМёрфи? Чего ради он себя так ведет и такое выкидывает? Некоторые сомневались, может быть, эта история, как он симулировал драки в колонии, чтобы его отправили сюда, вовсе не анекдот, и он на самом деле сумасшедший, а не прикидывается. Тут старшая сестра улыбнулась и подняла руку. «Сумасшедший, как лиса», — сказала она. «Вы это хотите сказать?» «В каком смысле?» — спросил Билли. МакМёрфи был его ближайшим другом и героем, и ему не особенно нравилось, что похвала это на какой-то непонятной подкладке. «Что значит «как лиса»?» «Это просто наблюдение, Билли», — любезно ответила сестра. «Посмотрим, кто сможет объяснить вам мои слова. Вы, мистер Сканлон?» «Она имеет в виду, что маг малый не промах». «А кто говорил, что нет?» Чтобы вышибить последнее слово, Билли ударил кулаком по креслу. «Но мисс Гнусся намекала...» «Нет, Билли, я ни на что не намекала. Я просто заметила, что мистер МакМёрфи не из тех, кто рискует без причины. С этим вы согласны? Правда ведь? Все согласны?» Все молчали.